Вот сегодня Армаровская литургия, она вообще даже определение. Трудно дать определение, что происходит. Мы с вами можем с вами об этом немножко поговорить, но в целом нам, конечно, надо двигаться к Слову Божьему, потому что Слово Божие, оно назидает. Грех разъединяет нас, а Слово Божие назидает и объединяет. Так? Примиряет человека с совестью, примиряет человека с Богом, примиряет человека с ближним. Поэтому Слово Божие – животворящее Слово. В русском языке замечательное слово. Нет в других языках такого слова. Животворящее слово. Животворящее. В русском языке много есть слов, которые, казалось бы, очень глубоко духовны. Они родились из опыта. Ну, к примеру, вот в русском слове есть такое слово «благонравие». Да, видите, ни в других языках нет. Что это значит? Что дети должны радовать своих родителей благонравием. Видите, слово такое, да? Слово «благоговение» или, например, слово «вдохновение», да? В русском языке есть такое слово «вдохновение». Да, книги Бога вдохновенные, да? Бога вдохновенные книги. Вдохновение. Что такое? Бога Духа веяния, вдохновение. И вот, конечно, мы с вами, православные христиане, должны немножко понимать, что такое Слово Божие, да, и та христианская терминология, которая рождалась из христианского опыта, она присутствует в лексиконе людей, да, благочестивых, благоговейных, но ведь время как раз указывает на то, что многое мы забыли. То есть к тому своему историческому прошлому мы начинаем потихонечку возвращаться. То есть ему академик физиолог Павлов все время говорил, великий наречется тот, кто возвратит утраченное. Так вот мы возвращаемся к утраченным корням. Да, и вот в связи с этим, конечно, и на ум приходит слова, которые определяют некоторый христианский опыт. Так мы сегодня с вами вот поговорим о чем? Ну, прежде всего, о нашем христианском миросозерцании. Вот мы все-таки должны реально представлять, да, из откровения Слова Божия, что представляет наш мир, наш космос, наша Вселенная, да, и человек вот в этой объективной картине мира. Значит, ну, вам напомню кратенько маленькую историческую, ну, справку такую научную. Так, наш мир был сотворен Богом из ничего. Вот очень сложно это понять. Давайте думать в обратном направлении, что Бог из чего-то создал мир. Ну, допустим, из энергии или за материи, да? Значит, это стало быть... Вот когда человек создает дом, это говорит о том, что, ну, вот какой-то дом, какой-то изделие человек создает, значит, он создает из чего-то. То есть то, что существовало до него. Да? А может ли существовать что-то до Бога? Не может, да? Хорошо, значит, из того, что Бог существовал, то прежде него не могло быть. Хорошо, а может ли то, из чего он создает, сосуществовать с ним одновременно? Может? Одновременно? Не может. Почему? Тогда вещь или предмет существует, значит, имеет бытие в самом себе. И получалось бы, что это, из чего создают, оно самобытийно. Самобытийно. Стало быть, получилось бы два Бога, да? Самобытийный, то, из чего Бог создает, и сам Бог. Получилось бы двубожие. Так? Стало быть, Господь сначала создает то, из чего можно что-то создать. Так? И вот мы логически приходим к тому, что Бог мог мир создать только из ничего. Из чего-то он не мог создать. Сначала он создает то, из чего он должен создать, а потом он создает те самые формы, которые мы видим. Да? Так вот, значит, до материального мира всегда существует мир идеальный. Вот таким идеальным миром, самобытийным, самосущим, да, является Бог. Значит, мы с вами говорим о Боге, но откуда мы черпаем знания о Боге? Ну, представление, знания о Боге, от чего они складываются? Ну, скажете, складываются из воспитания, складываются из чтения, складываются из чтения письменности, складываются из опыта, да? Из опыта Бога общения. Вот если мы обратимся к Слову Божию, к Священному Писанию, то есть как Бог сам себя открывает в Священном Писании, где мы встречаемся с первым откровением Бога о самом себе, как Он себя называет. Не помните, да? Вот когда Моисей поднимался на гору Синай, и видел он там купиноню полимую, то есть видел такое растение, которое называется купиной. И вот этот куст, от этой купины неопалимой, он, значит, горел таким ярким очень пламенем и не сгорал. Знаете, вот он смотрит, что он стал приближаться к нему. И вот он услышал голос: «Не подходи, да, изуй сапоги свои, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И тогда Моисей сказал: «Кто ты?» Он сказал: «Аз», то есть «я» по-русски, да, «есть сущий». По-еврейски будет «Иегова». Так? «Я есть сущий». Так вот, в этом «я», «аз», да, «я», заключено первое откровение Бога как персоны. Не просто Бог как самосущая энергетическая масса, безличностная, бесперсональная, да, а именно, что Бог есть личность. Он сказал: «Я есть личность». Так? Кто же был явившийся, что это был за голос из купины неопалимой? Да? Вот по толкованию святых отцов, это был голос Христа. Так? Аз, то есть «я» есть сущий. Почему так важно? Потому что, почему мы говорим о том, что Бог есть Бог личности? Что Бог – это не безликое существо, вот, которое существует для того, чтобы человек им пользовался. Его благами, так сказать, его милостью, любовью. А Бог есть личность. И вот Моисей это понял, что Бог есть личность. Да, но он открылся ему с именем Яхве. По-гречески, по-еврейски Яхве или Егова. Да, еще есть наименование Бога. Какие мы знаем? Элохим, слово, да? Бог открывался, о имени своем он открывал. Аз, Яда, есть сущий. Да. Потом, значит, вот это имя как бы указывало на Бога. Но само имя, оно не может отобразить сущности. Адекватно имя не может отобразить самой сущности. Вот когда мы говорим там Петр, Иван, там, да, Мария и прочее. Ну что, есть много Марии, есть даже однофамильцы, да? Вот само имя, оно немножко обозначает, но не отображает в полноте сущности человека. Потому что в сущности человека мы, чем другого человека мы познаем как? Не по фамилии, правда? А через личностные с ним отношения. Через опыт любви, через опыт общения, опыт взаимного общения. Чем больше мы любим человека, тем мы больше его познаем. И поэтому, когда нам говорят имя какого-то человека, да, оно может ничего не значить, а может знать очень много. В зависимости от того, какой опыт у нас с этим человеком, да, какой опыт любви. Так вот, о том, что Бог есть любовь, значит, вот в Священном Писании открыл кто нам? Господь, да? Иисус Христос. Как Он называет Бога Отца. Ну, я уже сказал. Он называет Бога Отцом, указывая на то, что отеческие любовные отношения у Бога с человеком. Так? Как? Значит, ну вот. Так вот, материальный мир возник, как утверждает наука, ну, наука, как известно, кладбище идей, но все равно, значит, мы иногда прислушаемся к тем данным, которые наука нам поставляет. Наука утверждает, что мир материальный возник 9 миллиардов лет тому назад. 10 миллиардов лет назад произошел так называемый большой взрыв. То есть какая-то энергетическая масса, достигнув определенного состояния, да, произвела взрыв. И вот этот взрыв, значит, то есть как вот Бог как самосущее существо, он своей энергией воспроизвел сначала материальную энергию, то есть энергию, которую можно обнаружить с помощью вещественных материальных аппаратов. И сейчас самой мелкой такой частицей, которую обнаруживают вот, аппараты, да, эта частичка называется ВИВИКС. То есть очень маленькая частичка, которая еле-еле улавливается, то есть дальше уже идет световая волна, да? Это пучок света, и нет уже, как таковой, выделить какие-то частицы очень трудно. Но это очень мелкая частица, это как свет какой-то, пучок, а что раздробить им очень трудно. Поэтому вот нетварный свет, безначальный свет, он образовал материальный свет. Ну, какой? Не вот этот свет, который от Солнца, от Луны, а этот свет другой. Вот этот свет, он создал материальный свет. То есть как энергию. Потом произошел взрыв этой энергии, да? Она стала преломляться. Стали возникать материальные формы. Так возник сам космос. Эти вот частицы стали формировать материальные тела. Вот так возникли планеты. И вот эти планеты стали, они же движутся, вот представьте сердцевину, да? Вот планеты движутся как вот так вот. Вот так они движутся, так? Кроме того, они расширяются от центра в сторону, значит, вправо и слева, и расширяются они еще вширь. То есть двойное расширение идет. Кроме того, что они вращаются, они еще расширяются. То есть как бы кружочек такой маленький, а потом все больше и больше кружок такой делается, да? Вот. Так существует вот этот наш мир. Но надо сказать, что эта изначальная энергия, мало того, что она сформировала этот видимый мир, этот космос, она еще его содержит. То есть все, что мы видим, содержится за счет изначальных энергий, которые пронизывают наш космос, нашу материю, наши тела пронизывают. Значит, наш окружающий мир, все наполнено энергиями Бога, изначальными энергиями, так? Вот, нет Бога, да, нет места, где Бога нет. Так, то есть Господь везде. Везде все объемлет. Поэтому есть черты Божии, да, свойства Божие, а есть Его сущность. Что относится к сущности Божией? Вы записывайте, записывайте. Кроме того, что вы запиваете, вы еще пишите. Значит, к сущности Божией относятся две вещи. Это Его чистота и Его любовь. Значит, святость и любовь относятся к сущности Божией. Но сущность Божия невыразима. То есть вот эти слова, которые мы сейчас говорим, что любовь, святость, да, но они все равно не отображают в полноте Бога. Потому что Господь, с одной стороны, Он постижим по мере нашей чистоты, а с другой стороны, Он принципиально непостижим до конца. Почему? Потому что если бы мы смогли познавать Бога до конца, то мы бы сделали с богами не по свойствам, а по сущности. А поскольку наша сущность не безначальна, то есть мы возникли во времени, то мы можем быть только со безначальными Богу, но не безначальными по сущности. Мы с безначальным Богу по природе Его энергии. По природе Его энергии. То есть по благодати. Как просто, бабушки нашего просто объясняют, скажут, по благодати, да? Спасение там, где есть благодать, они говорят, да? Просто очень ясно выражается. То есть мы это как бы выражаемся немножко вот такими словами, которые не очень удобно произносимые, да, но можно проще. Но для того, чтобы было проще, нужно сначала посложнее взять, да, чтобы было понятно, в чем эта простота. Так вот, можно сказать, все любовь, да, все, что нас окружает, все любовь. Да, все, Бог с любовью своего. А можно взять посложнее. Так вот, видите, мы стараемся разобраться, что к чему. Да, так вот, мы утверждаем о том, что нет места, где Бога нет. Потому что везде присутствует Господь своими энергиями. Хорошо, а почему же мы не чувствуем эту любовь все время? То есть мы болеем, допустим, входим в состояние уныния, тоски, печали. Мы находимся в состоянии переменчивости, правда? Возраст у нас, да, сколько тебе лет? Там, 60, ну и ты молодая, а мне 70, я уже старый. А тебе сколько лет? 70, вот какая ты молодая, а мне 90. Да, и все время, значит, это, вот такое мышление у нас. Кто моложе нас на один год, он очень маленький. А если я на год старый, то я очень старый, опытный, такой умный весь. Вот. Поэтому видите, что очень все относительно. Так вот, в нашем естестве все время ощущается переменчивость, относительность. Мы понимаем, что мы не самодостаточны, то мы не самосущи. Мы нуждающиеся, так? Все время переменчивость нас угнетает. Так вот, а в Боге нет переменчивости. Он постоянен. В его сущности нет переменчивости. Вы скажете, ну как же, вот было нас мало, а теперь стало много. Это же переменчивость. Но это переменчивость наша, но не Божья переменчивость. Бог не может измениться в своем существе. В каком существе? В любви и святости своей он неизменен. Вот видите, какие сложные вещи мы с вами разбираем, да? У некоторых даже пар в голову пошел. Пар, чувствуете, идет пар. Ну, не знаю, может, от чая, но пар идет. Это что идет пар. Шевелится голова. Да. Значит, ну, надо все-таки нам задумываться, да? Так вот, давайте не просто задумываться, а мыслить дальше вместе с отцами церкви. Значит, в Боге нет перемены. В его сущности нет перемены. Хорошо, если в существе его нет перемены, а может ли быть перемена по природе? Бог влияет на природу посредством энергии. Меняются материальные формы, меняется состояние человека. Но перемена человеческого состояния не влияет на Бога. То есть он всегда не изменен. И эта тема вообще бесконечна. Изменяемости состояния человека и неизменяемости Бога. Это очень глубокая богословская и философская тема, но мы ее лишь только чуть-чуть коснулись. Да? Дальше будем рассуждать так. Все мы нуждаемся в том, чтобы у нас была перемена к лучшему и не было перемены к худшему. Так? Там все. И вот мы считаем, что если будет только перемена к лучшему, то мы будем счастливы, да? Да. Значит, если мы будем всегда любить, если мы всегда будем радостны, если мы ни в чем не будем нуждаться, если мы не будем болеть, если не будет войны, и таких слов мы можем много с вами сказать, да? Если у нас будет там много друзей, много богатства, и все мы будем счастливы. Естественно, когда человек постигает всякие испытания, он чувствует себя несчастным. Ну вот, да вот однажды у одного очень богатого человека, да, заболела дочь. Он ужасно ее так, знаете, страстно любил, эту свою кровиночку. И вот, значит, он пошел к одному родственнику, не знали, что делать, обратились к врачам. Врачи говорят, ничем помочь не можем. Это что-то, знаете, душевное. Тогда, значит, они пошли к мудрецу. И говорят, скажи нам, мудрец, что сделать такого, чтобы дочка была здорова и счастлива? Он говорит, чтобы дочка выздоровела? Ну, знаете, что я вам посоветую? Найдите человека, который счастлив. Попросите у него его рубашку, которую носит. И положите эту рубашку на эту больную. И она выздоровеет. И будет здоровая и радостная. Ну, а они говорят, а где же нам такого человека взять? А вы, ну этого не знаю, ищите. И вот они, значит, сели, стали думать, кто же счастливый человек. Ведь надо же рубашку найти, да? А для этого надо найти счастливый человек. И вот один говорит, я, говорит, думаю, что царь счастливый. Ну, во-первых, он никого, у него все богатство, власть. Пойдемте к царю, попросим у него рубашку, а потом отдадим, мы же ненадолго. Ну, приходят к царю и говорят, вот, царь, мы считаем, что ты счастливый человек. Он говорит, ну да, как я могу быть счастливым? Он говорит, ну, только у тебя войско. Он говорит, так чего, заболею, помру, а потом могут отравить же. А завистников сколько, какой-нибудь заговор, и все, меня, значит, убьют, да, и все, я все время боюсь. А человек боязливый, разве может быть счастливым? Да, говорит, а мы думали, ты счастливый. И вот они пошли дальше, искать счастливого человека. Много, значит, там описывается, как они искали счастливого человека. И вот однажды какого-то они нашли, в лесу жил совершенно какой-то подвижник, который строгий образ жизни вел. И вот они пришли к нему, и видит он одетый в такую, знаете, ну, грубую шерсть какую-то, наверное, может быть, какого-то там, не знаю, что это за шерсть, из верблюжьего волоса или чего-то. Но, в общем, в всяком случае, он был необычно одетый. Да, и вот они подошли к нему и говорят, ну, глаза его были такие радостные, светились таким счастьем, они пообщались, и он их там чем-то угостил. Они были очень, ну, буквально в состоянии такого необыкновенной радости, потому что чувствовали, что человека как-то в состоянии какой-то духовной радости пребывает. Они говорят, ну вот мы с тобой пообщались, ты нас так, в общем, угостил, мы думаем, что ты счастливый человек. Он говорит, да, я счастливый человек. Я действительно необыкновенно счастливый человек, потому что Господь мне дал такую радость на сердце. Страсти из меня ушли, и вот я чувствую любовь ко всему Божьему созданию. Он говорит, ну вот мы про то и говорим. А вот нам мудрец сказал, что у тебя, взять у тебя рубашку, и эту рубашку, если положить на нашу девушку, она исцелится. Давай рубашку-то. Вот. Ну, значит, раздевается, а рубашки-то у нее нет. Она говорит, а у нее нет рубашки. Он бедный был. Видите, какой тонкий намек, правда? Оказывается, нищий может быть богатым и счастливым. А богатый материально может оказаться нищим. Да, видите, как интересно. Так оказывается, богатство – это духовное состояние человека. Значит, это состояние его души. А что же такое за состояние души, когда человек счастлив? Да. Это такое состояние, когда человек выздоровел. Душой выздоровел. Не только телом, но и душой. Так вот, такими выздоровевшими людьми, да, были наши святые. Но кто же их сделал такими духовно здоровыми? Ну, конечно, тот, кто обладал полной властью. Вот когда первые люди были, Адам и Ева, да, они были очень счастливы. Почему? Потому что у них не было перемены к худшему. В еде они не нуждались. Почему? Потому что вот эта самая благодатная энергия, которая пронизывала весь мир, она свободно к ним поступала. Они ее ощущали душой, и поэтому они не нуждались в пище. Пища нам нужна для чего? Для того, чтобы поддерживать тело. А почему поддерживать тело? Потому что тело стареет, так? А у них тело не старело. Потому что тело было совершенным, так же, как и душа. Душа у человека бессмертна, да, и тело у них было бессмертное. Душа была здорова, да, здорова, и тело было здорово. А за счет чего жила душа и за счет чего жило тело? А за счет свободного поступления безначальной энергии, которая содержит весь мир. Почему же они потеряли свое здоровье? Потому что они вошли в контакт со злом. Так? Значит, в ангельском мире до сотворения мира один из верховных светоносцев ангелов, он так и называется, Аэосфор, по-моему, может быть, я да, немножко неправильно произношу. Аэосфор. Это с греческого языка означает светоносный ангел. Фос. Свет, да? Фосфор. Свет. Греческое слово. Фос. Так вот, он был светоносный. Этот светоносный ангел, он называется, вот Аэосфор, называется Сатаниил. Называется, кто он еще? Клеветник. Да, много слов. Так вот, один из верховных ангелов захотел быть самосущим. То есть иметь жизнь в самом себе и не нуждаться в первоисточнике любви, Богу. И он, поскольку стал эгоистом, он мгновенно не спал. То есть, поскольку он не составлял единство с Отцом, то он не спал. Единство в любви. Не только в области мысли, но и в единство в любви. И вот он не спал и увлек за собой много ангелов. Потом был сотворен человек. Сначала Вселенная, и Вселенная развивалась под человека. Человек как называется по-гречески? Анфропос. Человек. Анфропос. Анфропос. Да? Анфропос. Поэтому Вселенная развивалась, и ее условия развивались до такой степени, что потом появился человек. Поэтому Вселенная есть принцип, который объединяет всю Вселенную. Этот принцип называется антропный принцип Вселенной. То есть Вселенная развивалась так, чтобы создались условия, чтобы появился человек. Цель развития Вселенной, чтобы появился человек. Вот в науке этот принцип называется антропный принцип Вселенной. То есть мы с вами, если взять нашу частичку нашего тела, да, взять и исследовать ее, то там будет что? Вся таблица Менделеева. То есть все микроэлементы, которые есть в нас, они есть в космосе. То есть наше тело – это и есть космос. То есть тело мы связаны со всем материальным миром. Хорошо, а душа, она же не материальная. Она вне материальная, да? Она нематериально, но личностно существует. Так вот, это наша душа, она имеет родство с чем? С нематериальным миром. А что из чего состоит нематериальный мир? Из безначальных энергий. Так вот, наша душа нематериальная, она связана с чем? С нематериальным миром. С невидимым миром, с миром духов. То есть мы очень близки по душе с духами, то есть с ангелами. По душе мы близки к ангелам. Но каким мы близки ангелам? К светлым или к темным? Все кричат к светлым. Мы только к светлым. Сначала нас подчили идеи светлого будущего, но поскольку ее отняли, люди пришли в церковь за светлым царством. Да. Но сначала было много, а потом стало мало людей. Вот. Но дай Бог, чтобы было больше. Так вот, значит, вот в Священном Писании говорится, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Так о каком свете говорится? В свете луны или, может, в свете солнца? Значит, свет был всегда. Так, свет был всегда. До создания материального мира. Поэтому свет – это свет божества, свет сущности Божьей. Но свет, само слово свет, тоже не отражает сущности Божьей. Вообще ни одно слово не может отразить сущности Божьей адекватно. Почему? Потому что если бы слово адекватно отображало сущность Божию, то, зная слово, мы могли что? Иметь власть над сущностью. Да? Вот первые имена, которые давал животным человек был еще не спавший, да, он давал имена животным. Почему? Потому что он имел над ними власть, то есть он был более превосходным по отношению к животным существом человека. Поэтому человек наименовал животных. То есть это указано на то, что был человек господином твари. Видите? Так вот, Господь наименовал человека, а человек может адекватно наименовать Бога? Нет. Но впервые о Боге, как о Боге любви, открыл нам кто? Христос. Что Бог есть любовь. Бог есть Отец. Понимаете? Поэтому, видите, слово «любовь» в греческом языке четыре есть наименования «любовь». Да? Первое какое? Духовная любовь. Как называется? Агапа, да? Значит, любовь к другу. Филии называется. Филии. Друг. Филос. Друг. Филии. Любовь. Дружественная любовь. Любовь к отечеству все знают. Патрия. Патриотизм. Да? Слово патриотизм – это греческое слово «патрия». Любовь к отечеству. Видите? Любовь к отцу. Патрос – отец. Да? Агиос Патрос – святой отец. Грек какой встретит священник, говорит, Агиос Патрос – святой отец. Да? Да. Так вот, видите, ну, ни одно наименование на человеческом языке нет определения Бога адекватного Его сущности. Можно только вот в нашем представлении, Господь ведь опирался на наш опыт. Когда давал имена, да, наименование Бога, Он имел в виду наш опыт, чтобы мы могли понять и принять, так, тот опыт, который у нас есть. Опыт, который у нас есть, это забота родителей о нас, отеческая любовь, да? Родительская или отеческая любовь. И вот Господь сказал, что Бог есть Бог Отец. И когда ученики обратились, они сказали, Господи, научи нас молиться. Он что сказал? Отче наш, Отец наш, который есть на небесах. То есть что это значит? Что значит небеса? Невидимый, ну, мир нематериальный. Небесный мир – это внематериальный мир, который содержит весь материальный мир. Мы думаем, что вот этот мир настоящий, подлинный, а тот, который Божий мир, невидимый, он не подлинный. Но на самом деле это и этот мир, который мы сейчас видим, который мы носим, тела свои, да, он существует исключительно благодаря, за счет невидимого мира. Так? Ну, очень просто. Вы включили лампочку. Свет, да? Зажегся свет. Она сама по себе светит? Или за счет, как ее, электростанция, а как? Энергия. Нет, вот там, гидротурбина, да? Как она называется? Не ТЭЦ. А вот, поперек речки, да? Как? Нет. Вот, плотина, да? Стоит, да? Вот там стоит генератор, да? Который вырабатывает ток. Так хорошо, вот когда человек смотрит на лампочку, ну, ребенок смотрит, он же что, он думает, что нажали на выключатель, свет появился, да? Ну, ребенок, вот который ничего не знает, он считает, что свет от чего идет? От лампочки. А ему отец говорит, да нет, лампочки идет. Это он от лампочку, через лампочку проходит. А идет, идет-то откуда? И он начинает его объяснять. Так, так, так, так. Потом идет движение воды, вода движет генератор, они вырабатывают ток. Ну, знаете, он скажет, ну это что-то такое в голове у папы. Так и сказать. Потому что это не видно. А лампочку тут видно. Ну раз лампочку видно, значит вот она реальна. А какие-то там генераторы, что-то там, какая-то плотина, это все невидимо, поэтому это вот я не вижу, значит это не существует. Так вот, люди как считают, что если не видно, значит этого нет. А раз не видно, значит нет. А раз человек, ну хорошо, вот если человек не видит, это еще не значит, что этого нет, так? Так. Если человек не чувствует, это еще не значит, что этого нет. Ну вот, например, человек любит другого человека, так? Находится в разлуке с ним. И вот как он докажет вам, что он любит того человека? Вы скажете, я не верю, что ты любишь. Как он? Он никак не может вам доказать. Он говорит, я люблю. Он как ты любишь? Мне радостно. Ну, и я вот выпью стаканчик. Тоже радостно. Да. Вот Владыка Антоний, вы с него помолитесь, ему недавно операцию сделали, кардиостимулятор поставили. Владыка Антоний блю, он в Лондоне слушал. А я вам рассказывал, когда он был в Киеве, то была конференция. Тогда еще был у нас такой, такой застойное время, когда был такой пещерный атеист. И вот в Киеве была конференция богословская. Ну и там очень много было сотрудников, внештатных, под видом распорядителей. Ну, сотрудники понятно какие были. И они все слушали, как бы чего худого не вышло. И вот он идет, значит, и встречает его один сотрудник госбезопасности там, который крутился, и говорит: судя по вашей свитке, то он имеет в виду рясу, вы человек верующий. Он говорит: да. А он говорит: а вы знаете, а я нет. Он говорит: тем хуже для вас. Он говорит: это почему? Он говорит: ну вот докажите мне, что вы верите, и что вы, то, вот, во что вы верите, на самом деле есть. Он говорит: ну хорошо, но у тебя вот на пальце кольцо, значит, вы женаты. Он говорит: да, я женат. И это значит, что вы любите свою жену. Да, я ее люблю. А он говорит: а вы докажите, что вы ее любите, что я поверил. Он говорит: ну, он говорит: чем вы докажете? Он говорит: ну я тебе ей дарю. А он говорит: а может, вы из-за страха ей дарите? Если вы ей не подарите, ого, что будет? Ну, докажите. Ответьте, говорит, вам трудно доказать свой опыт. Так и мне, очень трудно вам доказать свой опыт. Опыт веры, опыт любви. То, что опыт веры, что опыт любви. Вот. Так вот, Господь, Он говорит, что в Евангелии, когда Он начинает нам раскрывать постепенно все, что, чтобы мы реально представляли себе, вот Он говорит, что смысл жизни в любви. Так вот, эта любовь как раз заключается в исполнении тех заповедей, которые Он установил. Сначала Он открыл эти заповеди кому? Моисею. Этих 10 заповедей. А все ли помнят 10 заповедей? Из вас? Вот чтобы встал в 12 часов, разбудили, он сказал, скакивает и говорит: ас, есть Господь Бог твой, да не будет тебе другие пользы, кроме меня. Вторая заповедь какая? Да. Ну, конечно, 10 заповедей умещаются в 2 заповеди. Любви к Богу и ближнему, да? В этом весь закон все пророки. Но вот назвать 10 заповедей очень трудно. Вот есть человек, который называет себя Христом. Он говорит: я Христос. Он живет в Минусинске. В Иссарион. Отец Андрей Кураев поехал туда и в разговоре говорит: а вы можете назвать 10 заповедей? Он не смог назвать. Ну как же, говорит, Господь открыл заповедь через Моисея. Он же открыл их как? Голосом. А голос-то кому принадлежит? Христу. Вот вы читаете в Евангелии от Иоанна: в начале было Слово. В начале чего? А чего в начале-то? А чего всего? Всего того, чего мы видим. А ведь есть то, чего мы не видим. Так вот, начало имеется в виду начало материального мира. Так? Так в начале материального мира стоял кто? Христос, который этот мир и создал. Кто создавал мир? Причиной возникновения мира было желание Христа. Вот когда священник берет Евангелие перед литургией и говорит: благословенно царству, да? И берет Евангелие в руки и делает им крест. Отца, вот это переднее вот берет вот так, вот допустим у меня был в Евангелии, да? Он берет вот так и вот так. Отца, потом на себя берет, и Сына, и Святаго Духа, да? То есть он в начале литургии совершает крест. Что это значит? Это значит то, что для того, чтобы создать мир, нужно было желание Христа пострадать за этот мир, который падет. Как несовершенный он падет. Так вот, было в начале желание Христа пострадать за людей, чтобы они стали счастливыми. Так вот, несчастье человека произошло. Да, от чего? От его произволения. То есть он вошел в контакт со злом. Значит, ангельский мир отпал, появился человек, материальный мир, а потом человек. Вот этот человек не устоял в добре, пал, вошел в контакт со злом. Так? Как только он вошел в контакт со злом, доступ к изначальной энергии к нему прекратился. И поэтому он стал что делать? Кушать плоды. А для этого что? Нужно было трудиться. И Господь сказал, теперь земля произрастет тебе терния и волчцы, и ты в поте лица своего будешь трудиться. Да, и жена твоя, которую я тебе дал, да, что он сказал? Она будет тебе помощником, да? Но а жене что сказал? Что он будет господствовать над тобой, а ты будешь ему помощницей. И вот до сих пор мужья господствуют над женами. Да? Видели? Но он будет господствовать над тобою. Да, ты должна быть ему помощницей. Но это почему вот мужикам такая власть дал Бог, а? А вот нам тот помощницей. Вот наоборот, да. Он сказал, ты будешь над мужем господствовать, да. А он тебе будет помощником. Да, но зло прошло через кого? Через... Как через женщину? Через сначала сатану. Вот, ты уж поставила женщину выше сатаны. Это просто ужасно. Значит, зло прошло через зависть. Сатана позавидовал человеку и стал его искушать, то есть вовлекать во зло. И вот он начал вовлекать зло. Что он говорил? Еве. Помните? Значит, он явился в виде змея. Да? То есть как бы дух его вошел в дух змея. И под видом змея, змей стал вокруг этого древа. Да? И говорит, вкуси древо, плодов. Вот это древо добра и зла. И будешь знать и добро, и зло. Будешь как Бог. То есть ты как бы знаешь только добро, а зла ты не знаешь. Значит, ты несовершенный и не обладаешь совершенным знанием. И ты будешь совершенный, потому что ты будешь знать все. А Бог заповедовал человеку трудиться и возрастать в добродетели. Да? И когда он возрастет в добродетели, это определит Бог. И тогда Бог откроет ему о зле. Правду, чтобы человек мог устоять перед злом. Правда? Вот и детям вы же некоторые вещи не сообщаете до тех пор, пока он не окрепнет в добре, в любви к вам и доверии. Правда? Когда у вас будет прочный союз, и это сообщение, которое вы сделаете, не разорвет между вами эту связь. Так? Так. Так вот, то же самое Господь делает. Но Адам, да, Ева, вернее, она не послушалась, и решила, как бы, грубо говоря, так, что зачем так долго трудиться, когда можно довольно просто узнать, пока там мы еще узнаем, а тут раз и все, так быстро. Вот. И она решила подтолкнуть мужа, что нельзя же так долго трудиться, ждать, тогда можно пойти более легким путем, узнать и все. Но вот это, поскольку они не знали, что такое смерть, ведь Господь сказал, что вот если вы войдете в контакт со злом, то вы будете смертны. Вот. Но они не знали, что такое смерть, потому что ни в опыте-то не было, что такое смерть. Вот страдания, смерть, умирания, у них не было. И поэтому, не зная опыта смерти или зла, они, значит, решили войти в контакт со злом без труда. То есть сначала они были трудиться должны были добродетели, если бы они окрепли, то и связь между Богом и человеком была прочной, и тогда без вреда для этой связи Бог бы открыл сам им о зле. Тогда бы они выдержали. Но поскольку они проявили самонадеянность, так, у них появились элементы предрасположенности к гордости. Вот человек, прежде чем пасть, он создает условия, то есть предрасположенность и условия для падения. Каждому падению предшествует что? Гордость. А гордость на чем движется? На самонадеянности, на том, что я все могу. И вот они, значит, самонадеянно решили, сначала Ева, вот, он подверг сомнению ее представление о Боге. Он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте всякого древа, познай, да. Он говорит, вот она начала объяснять, что Бог сказал. А вы того съешьте, будьте как боги, знающие добро и зло. Вы заметите, между прочим, он говорит, как боги, во множественном числе. Элохим, по-еврейски. Боги. А мусульмане говорят, что нет Бога, нет Бога, кроме Аллаха. И Магомед его слуга. А в Священном Писании говорится о Боге в множественном числе. Вот когда вы общаетесь с иудеями, да, говорите, а почему Бог о себе открывает в множественном числе? Их что, много? А? Это вот прикровенное указание на Святую Троицу. Что Бог в Троице. В едином существе, но в трех лицах. Но каждое лицо является личностью, то есть ипостасью. Вот мы люди, да? Люди, да? Люди. Сколько? Много. Но каждый человек имеет свою, что? Личность, ипостась. Все мы люди, но каждый есть ипостась. Так? Так. А сущность нас одна? Вернее, природа нас одна, да? А сущность одна тоже единая, вернее, не одна, а единая душа. Но душ много? Много. Так вот, подобно этому, но, как бы, Господь внутри троичной своей жизни живет. То есть Он един, един в трех лицах, так, у Него единая сущность, да, единая природа, но три ипостаси, то есть три личности. Отец, Сын и Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. Видите, как здорово. Так, ну это как мы с вами глубоко углубились. Да, так вот, вот эта изначальная энергия, она не поступала к человеку. Контакт с ним прекратился, человек стал нуждаться в еде. Он стал кушать. А вы заметьте, если, допустим, у вас очень огромная радость какая-то, ну просто невероятная радость, человек забывает о еде, правда? Вот я не помню, ел или нет. Я вам рассказывал случай, когда друг Ньютона пришел к нему в гости, а он был очень увлеченный. Он пришел, смотрит, стоит его завтрак на столе. Ну, ждал, ждал, его нет. Он взял его и съел. А он все равно не идет. Он взял чашечки помыл и все это сложил. Да, ну, спускается Ньютон. Ну, они долго разговаривали. Он говорит... Да, надо же. А он спустился, да покушать. Вот говорил, да, говорит, надо же, говорит, вот мы ученые. Вот я же помню, что я ел, но в то же время не помню, потому что я уже давно должен покушать. А вот вроде бы это самое, не помню. Видите? Так вот, когда человек увлечет, у него потребности иногда умаляются. Вот часто бывает так, что человек очень крепко помолился и причастился. И после литургии, вот священники обычно послужат, он какое-то время не может кушать. Потому что благодать его так согревает, и что-то не может кушать. То есть вечер он начинает есть. Так вот, в высшей степени, конечно, это было развито у Адама и Евы. В высшей степени. То есть способность воспринимать изначальную жизнь была идеальной. Вот эту способность ему вернул кто? Отчасти. Вернул ему кто? Христос. Он разрушил, он говорит, я пришел разрушить дела дьявола. То есть, чтобы он не препятствовал притоку изначальной энергии в человека. Для этого что он сделал? Взял грехи мира. Первые слова, которые сказал о нем Иоанн Креститель, были какие? «Се агнец Божий, вземляющий, понимающий грехи мира». То есть, разрывающий преграды. Вот, так вот, Спаситель, он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы безначальная энергия свободно могла поступать вновь к человеку, чтобы человек стал бессмертен не только по душе, но и по телу. Задача Спасителя – вернуть человека в прежнее достояние. Вот Адам не устоял в добре, А Христос, которого называют вторым Адамом, Он устоял в добре и устоял против зла. Ну, это, конечно, можно долго говорить, но это только начало. Я сейчас постараюсь вам ответить на записки, потому что вы уже очень утомились. Батюшка, благодарим Бога, что вы сегодня сослужили. Ага, спасибо. Но я думаю, вопрос. Кто человека ведет в жизни, судьба или сам человек? Слово «судьба» тоже не столько в русском языке. Оно переводится так. Суд Божий. Суд Божий. Слово «судьба». Мы даже значение слов не знаем. Значит, судьба – это часто подразумевает воздействие какой-то посторонней силы, да? Посторонняя сила ведет человека или сам себя человек ведет? Ну, во-первых, куда ведет? Непонятно. И что ведет? Что управляет, что ли? Жизнь управляет Господь. То есть все обеспечивает для человека Господь. Свободной воли его определяет. В сторону любви или в сторону ненависти человек движется. Приобретает он любовь, или ее теряет, или наоборот борется против нее. Люди в разном состоянии. Кто идет стезями приобретения любви, кто идет против нее, а кто находится в таком заблудшем состоянии. Кстати говоря, Христос так говорит: «Я лоза, а вы ветви. Кто на мне, тот приобретает, а кто не на мне, тот теряет». Значит, когда вселяется душа в человека? Церковь утверждает, что в момент зачатия, появления в человеке семени, вселяется душа в человека. Если Бог везде, то какой энергии или свойством Он присутствует в аду? То же самое энергии, но только на тех энергиях, кого она попадает, если она находится в состоянии зла, то этот свет его любви мучает их, и это есть страдание тех существ или душ людей, которые... Вот, нет Бога, где Бога нет. Ад — это не место, а состояние души. Это же не место. То есть это вот не стул, не стол. Так ведь? Вот. Я ответил дальше. Напомните, пожалуйста, откуда взяты слова. Каждому падению предшествует гордость. Я сейчас не помню. Но каждый, не помню, то ли у Исаака Сирина, то ли у кого, не помню, я просто не помню. Как себя вести, если по радио читают Евангелие? Обычно я готовлю на кухне и слушаю все. Бросать и вставать, как в церкви. Нет, дело в том, что Бог же, Он не в ногах, а в сердце. Поэтому, как... Если можешь слушать, так слушай. Вот здесь, понимаете, здесь как бы вот нет, кто-то вам может сказать, вот падай там, вот услышал Евангелие, падай, если даже комнату зальет. Понимаешь, ну это было бы немножко фанатично. Но я думаю, что в зависимости от того, кто рядом. И что в руки. Да. Во время поста можно ли кушать орехи, финики, семечки, или это лакомство желательно не кушать во время поста? Нет, во время поста, конечно, самое главное — это не есть самого себя и ближнего. Это самое главное. Вот. Это пост в чем заключается? Воздержание, да, ума, сердца и мыслей во зле. То есть человек должен ограничивать себя от зла, но умножает добро. Вот это и есть пост. Что такое православный пост? Это энергия ума, сердца, воли, направленная к обогащению человека в духовном плане. Это время приобретения, а не время потери. Вот для этого употребляются различные средства. Пост не ради приобретения, не ради доброго дела для души, запрещен церковь, потому что это пост какой? Неправославный. Этот человек, который постится, но не борется со страстями, он становится чуть ли не демоном. Пост для таких людей очень опасное удовольствие. Он начинает там меньше ругаться, меньше курить, но становится просто неистребимым злом для своих ближних. Некоторым людям вообще я бы запрещал поститься. А? Потому что это страшно опасно, заметьте. Особенно для их ближних. Потому что для него, если бы он один жил, ему можно поститься. Но поскольку с ним рядом живут, он начинает поститься, а вся семья не знает, куда деться с квартиры. Понимаете? Потому что это страшно. Некоторые православные так постятся, что я думаю, что это они становятся просто демонами. Да, вот один старец не благословлял одной монахине приходить на литургию. Он говорит, тебе нужно только после отче наш приходить. Потому что если ты постоишь, то ты потом как демон делаешься. Видите как? То есть в зависимости от что вы хотите приобрести от поста. Вот человек для поста или после человека? После человека. Значит, сколько поститься, как поститься, определяет кто? Вы и ваш помощник священник, да? Что полезного? Некоторым полезно в посту есть мясо. Потому что они очень злые делаются в посту. Лучше их заставлять есть мясо. Вот был такой случай. Вот написано в Гончарову. Помните, там одна была женщина, обрыв. Да, и вот в обрыве, значит, он, значит, там, значит, случилось несчастье какое-то, в котором она виновата была, эта женщина. А несчастье случилось с ее дочерью. И она была очень церковный человек. И дала обет горячий, что она сходит пешком в Киев. Но поскольку у нее неразумный был обет, и она обратилась к священнику, потому что очень больные ноги были. Он говорит, а что ты не любишь? Она говорит, я, говорит, не люблю в посту непостной пищи. А, ну, он говорит, ну хорошо, значит, ешь мясо в посту. Ну, она стала есть мясо в посту, все, конечно, ее ругали, она терпела. Видите? То есть, вот в таком традиционном церковном представлении отношение к молитве и к каким-то внешним действиям церкви – это отношение как к магии. Вот я пощу, значит, мне Бог уже должен. Он уже мне должен. Я уже все время… Вот я пощу, и все время пишу, что мне Бог должен за этот пост. Нет, видишь, такая? Я там пишу. Вот я постилась, ты мне должен уже что-то. И попробуй не дай. Так? Вот. Так вот, отношение к церкви, отношение к молитве, к посту, очень многих отношений как к магии. Магия – это, вот, знаете, нужно какую-то священную формулу, какую-то абракадабру, которая действует, понимаете, действует, и уже действует. Он уже должен. Или он уже через эту магию, вот, значит, фигурку сделаю какой-нибудь своего врага, и буду, значит, иголочкой тыкать там у него в почки, и у него станет плохо. Вот это, кстати, вот эти культы, вот эти магические культы, они призывают там темную силу, этим занимаются. Но если человек, он в добре и с Богом, то ничего ему не повредит. Хоть миллионы этих экстрасенсов будут день и ночь тебя там поносить. Но если ты любишь, это все бессмысленно. Вот если человек по-настоящему любит, то никакое зло ему не может повредить. Даже никакой там магии, оккультист, если он любит, если он с Богом все время. А если он не любит, а пытается к молитве относиться как вот как колдуны относятся к молитве, то это ничего не получится. Очень часто колдовское отношение к посту, колдовское отношение к литургии. Вот, очень часто. Даже вот бывает так, вот я вам расскажу смешной случай. Один у нас был семинарист, который там учились девушки, они учились на регента в хоре. И он их все время обличал, то есть доставлял им массу неприятностей. Ну, придет там на кухню и говорит, да что у вас тут тараканы бегают, вы тут грязнуете, никто вас замуж не возьмет. Ну, и какую-то всякую такую брякнуть. Но он делал это, ну, как сказать, не из-за зла к ним, а вот из-за того, что они ему нравились. А для того, чтобы они, как говорится, привлечь к себе внимание, он их обличал. Ну и вот, но не всем это нравится, правда? Ну, раз сказал. Вот. И вот они, значит, решили ему отомстить. И что сделали? Они, значит, его отпели. Пошли в собор и заказали отпевание. И его отпели там. А ему принесли вот этот кутил, знаете, покойник, и передали через человека. Ну вот спрашивается, правильно они поступили или нет? Нет, конечно. Нет, они неправильно поступили. Но в чем корень их зла? В том, что они вот к молитве отнеслись как к магии. Что если его отпели, то его больше вставать здесь не будет. Ну он как был здоровый, так и оставался. Еще более счастливый. То есть молитва как к магии на него не действовала. Но это был реальный случай. Я уверен, до сих пор в Питере живет этот семинарист. Да, так вот, почему мы не изучаем псалтырь? Ну, за всех нельзя так сказать, есть люди, которые изучают. Имейте в виду на воскресной школе. Ну, сейчас есть толковая псалтырь огромная такая. Там толкование шикарное, такая большущая. Вот. Можно, конечно. Мне молодая особа сказала, что когда пишешь записки на панихиду или на ктенью, на молебен, надо рисовать крестик. Так ли это или не так? Но это не обязательно. Можешь писать, а можешь не писать. Что означает перст во гробе? Перст во гробе. Не поет. Прегрешений не избавляет. Не слышал ни разу. У меня очень много вопросов. По кафизму. Смотри на Бароса. Я не знаю слова, и же не услышит глаза обывающих, обываем, обывается и премудро. Кафизма 8. Есть в библиотеке у нас толковый псалтырь. Спросите у Ануфрия и посмотрите этот псалом. Там толкование все подробное есть. Нужно потрудиться маленько. Так, очень много у вас вопросов, а еще я начинаю отклоняться, поэтому, значит, удивительно, да, почему-то меня тут философ называют, да, помоги вас, на всякие такие вот, да, я читаю Евангелие, а понимать его не понимаю, верующие говорят, что это из-за грехов. Ну, это общее, конечно, из-за грехов. А может быть из-за того, что нет толкования. Вот человек не читает толкования на Евангелии. Может быть из-за этого не понимает. Но, понимаете, понимает человек или не понимает, зато понимает бесы и трепещет, когда человек читает Слово Божие. Можно ли молиться сидя или плохо себя чувствуешь, если плохо? И не можешь стоя? Можно. Ну, и сидим, и лежа, и как угодно. Только лишь бы помнил человек Бога. Как понять эту фразу? Но в церковь, конечно, с кладушки приходить не надо, это понятно. Потому что, да, как понять эту фразу? Во времени вырастает то, что больше и выше времени. Ну, наверное, душа человеческая, я так понял. Во времени вырастает то, что больше и выше времени. Конечно, то, что больше и выше времени, это, конечно, душа человеческая, она вневременно. Если она, да, вневременная, она может быть какой? Благодатная вне времени и безблагодатная. Вот когда человек причащается к благодати Божией, да, он становится субизначально вневременным. То есть по приобщению к природе энергии Божией он становится безначальным, субизначальным и вневременным. Как относиться к антропософии, как к науке или оккультной науке? Как относиться к антропософской медицине? Там ищут причину болезни и потом лечат. Современник лечит болезнь и не ищет причину болезни. Как правильно помянуть усопшего в день годовщины? Панихиду заказать можно. Можно на проскомить, если он крещеный, это православное было. Обязательно ли собирать близких дома? Ну, в зависимости от финансов, конечно. Если это будет во время поста, как правильно все сделать? В посту можно поминать. Самое лучшее помянуть ближнего, это сходить и причаститься. То есть пойти причаститься, это самое лучшее. Второе, если не все это могут, можно панихиду сказать. Если это не могут, можно собрать людей, милостыню подать. Если милостыню невозможно, чаем угостить. Если чаем невозможно угостить, встать, ну что, что-то доброе сделать во имя этого человека. То есть принести как бы благодарность делами любви человека. Это самое лучшее. Да. Как понимать слова «Бог взял грехи человека на себя»? Каким образом взял на себя? Понятно, как он пострадал за человека. Понятно, как. Он пострадал за человека. Да, вот так и пострадал. Взял, потому что пострадал. То есть человек пишет, и ответ тоже пишет. Ну, молодец, что написал. Читай закон Божий. Возможно, я не поняла. Написано, что до рождения Христова Бог был троичен. Бог Отец, Бог Дух Святый, Бог Сын. Значит, Иисус Христос был до рождения Своего на земле. Дело в том, что Бог был всегда Богом. То есть Христос был всегда Богом, но стал Бога-человеком. То есть воспринял человеческую природу. То есть природу всех людей создал кто? Христос. Христос создал космос, а космос, так сказать, создал природу человека, то есть тело его, да? А Бог вдохнул душу. Так вот, причиной создания Вселенной является Христос. Поэтому Он всегда был. Нет времени, когда Христа не было. Христос был всегда. Он вне времени, потому что Он создал космос. Время-то появилось вместе с творением, то есть вместе вот с материальным миром. У Бога нет времени, потому что Он вне времени нет. Нам это просто невозможно представить, так? Мы даже не можем представить, как может человеку быть 1000 лет. Как это может быть? Но 100 понятно, а 300 – это непонятно. Ну а учили-то? Объясните, пожалуйста, слово «благопокорливость». Ну, такого слова я, во-первых, не говорил. Я говорил «благонравно». «Благонравно». А такое слово «благопокорливость» была, то есть послушливый человек, и не просто послушливый подчиняющийся, а понимающий, что это приносит пользу душе, благопокорливый. То есть человек смиренный. Да. Батюшка, разрешите записывать когда-нибудь проповеди, пожалуйста. Да, очень хорошо, дальше идем. Так, меняется ли образ покаяния и ведения грехов своих по мере духовного возраста человека? В зависимости от того, сколько он любит. Сколько человек любит, столько видит себя несовершенным. Чем больше человек любит, тем больше видит себя несовершенным. Чем меньше, тем меньше. Чем больше человек грешит, тем меньше любит. Все очень просто. Я в прошлый раз передавал записку о расписании трамвая. Теперь я живу. Да. Теперь я хожу, или хочу, больше написать точно. В связи с расписанием трамваев интервал увеличивается. Если можно, продиктуйте его. Монастырь. Да. Метро Автово. Плюс 9-8-9 минут. 5-0-9-5-59. Парк идет. Слушайте, ну то громкое расписание. Вообще написал расписание. Вот у того, у кого есть желание списать, вот, пожалуйста, я оставлю на столе. Видите, вы сидите, а у вас уже кто-то думает. Где говорится о том, что грех раскола не прощается даже ради мученического подвига. Спасибо вас, Господи. Это есть у Киприана Карфагенского, который жил в 4 веке, что грех не прощается ради мученического подвига. Но это мнение как Киприана Карфагенского, или кто такой священномученик Киприан, вот там. Может ли быть такое состояние, когда видишь в себе множество грехов, но не всегда замечаешь, что ты согрешил тем или иным грехом, хотя знаешь, что при каких-то условиях можешь совершать этот грех или иной, как исповедуют стадо. Отцы говорят, что человек, который грешит, но не чувствует, похож на тот стол, на котором разделывают мясо. Там же 1000 ударов, миллионы, да? То есть вот оно, видно, что били топором там или чем-то. И поэтому, когда еще раз бьют, то не видно, где ударили, потому что все уже испещрено. Это чувствуется тогда, когда человек становится все более чище. Ну вот как вот вы покупаете мебель, да? Вам говорят, вот это здесь скидочка. А здесь, видите, царапинка по лапу прошлась. Он говорит, нет, не надо мне, пожалуйста, без царапинки. Я готов заплатить все, что будет, только без царапинки, да? Ну, а если там 1 000 000 будет царапин? И человек дает еще царапин сделать? Ну, так что он сделал, что не сделал? Ну, вред есть, но не видно. Так и человек. Он может грешить, но не чувствует, что он грешит. Потому что он находится в состоянии отупения. Это мы так истинно говорим. Дальше. Скажите, пожалуйста, как нужно реагировать на грубость и оскорбление, если тебя обзывают и смеются над тобой на работе по поводу и без повода? Нужно молчать, терпеть или можно иногда ставить обидчиков на место? Интересно, на какое? Если вы знаете и уместно какое-то место ставить. Дело в том, что надо подумать, почему это происходит. Значит, неправильные отношения какие-то. Или у них, или у дыма без огня не бывает. Все равно какая-то причина есть. Или человек комплексует очень. Значит, какое отсутствие какого-то опыта человеческого общения. Вот. Вот это уже очень лично, понимаете, здесь предполагать может что угодно. Надо чем сначала, как христианский принцип такой, начни с себя, как ты реагируешь на это. Скажите, ведь Бог знал, что Адам и Ева согрешат, и что жизнь пойдет так, как она идет. Да. То есть не согрешить они выходили не смогли бы, или не так? Да, они не смогли бы не согрешить, но вина все равно их остается. По всей видению, Бог знал, что они падут. Но сопротивляться сил у них было предостаточно. То есть они могли сопротивляться, могли победить. И для этого сил было достаточно. Но они не захотели этого. Но Бог знал, что они не захотят. Прошло вне времени, я опять же говорю. Но его знание, кто спасется, а кто погибнет, не влияет на нашу свободную волю. Понимаете? Это очень сложно понять. Дальше. Где Николай? Эвхаристический канон. Где начинается, где заканчивается? Подскажите, пожалуйста. Это вы с отцом знаете, должны были рассмотреть. Но не рассмотрели, да? Но вы забыли. Вот. Поэтому вы его спросите. Но я вам скажу так. Этот вопрос относится к вопросу следующему. В какой момент Божественной Литургии Господь в евхаристическом каноне воздействует, что хлеб и вино уже не хлеб, а тело. Этого никто не знает. Это тайна Божия. Если бы человек знал, то это было бы что? Магией. А поскольку человек не знает и не может знать, в какой момент Господь воздействует. Ну, можно сказать, что до литургии нет, а во время литургии да. А в какой момент? Ну, вот евхаристический канон. Когда начинается? Когда заканчивается? Ну, начинаешь заканчиваться, да? А до того-то? Не помните? Ну, вот символ веры прочитали, и пошел евхаристический канон. После веры символ веры что поет? Хор что поет? Ну, в общем, это вам задание. Чтобы вы наблюдали. Я думаю так, ответить просто так нельзя. Если... Нет. Ну тоже, отчасти да. Так. Что же жалко, что это? Надо кого-то сажать, чтобы записки отбирали. Потому что некоторые записки, они очень курьезного характера. И если я буду читать, вы будете просто тут смеяться под полом. Как понять слово антропософия? Антропос – человек, а София – мудрость. Мудрость – знание или мудрость о человеке. Антропософия. Адам и Ева жили на земле, потом они были изгнаны оттуда. А где сейчас Эдем? На небе или где? Эдем – это место на востоке. Эдем – место где-то на востоке. А где – не могу сказать. То ли, кто говорят, кто в Армении, кто где. Значит, встречается икона прародительница Евы. Это значит, что потом она покаялась и стала святой. Нет. Прародительница Евы, это что означает? Прародительница Евы. Ну, это Ева. Вот. Но я, честно говоря, такой год не встречал. Я впервые слышал. Я этого не знаю. Не могу сказать. Не знаю такой иконы. И толкование этой иконы не знаю. Как вы относитесь к епископу Варнаву Беляеву? Отношусь очень хорошо. Ох, замечательный автор. Считаю, что читать владыку Варнаву даже очень прекрасно. А к нему как? Он воскрес, на том свете, радуется. Что, хорошо? Вот, да. Если Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, то и в созданиях его тьмы быть не должно. Да, не должно. А откуда же тьма взялась? С падением ангела? Да. Да еще расползлась эта тьма по всему человечеству, которое есть цель развития Вселенной. Как-то непонятно. Получается, что возможность тьмы, зла, содержалась уже в самом свете. Нет, оно не в свете содержалось, а в свободной воле человека. Вот если по отношению к человеку. Если это по отношению к демонам, то опять же они могли возрастать добре, а могли, как говорится, не спадать во зло. Вот вы же видели, бесноватые, когда они кричат, вот бесы из них говорят. Они не могут покаяться, измениться. Почему? Потому что они навыкли во зле, и своими силами они уже не могут. И самое главное, они не хотят. Вот если бы они хотели, но не могли, Бог как-то мог. Не является ли свет состоянием вне времени? Да, точно. Когда человек, телесная оболочка сбрасывается, душа его не ощущает времени уже. То есть он находится в вечности. Но вот вы спите, время ощущаете? Нет. Но у вас тоже есть опыт. У нас тоже есть опыт вечности. Ну так, подобие. Почему у вас в монастыре на подсвечниках можно ставить только восковые свечи и продать у вас свечу только по две продают? Не знаю, про две не знаю, а восковые свечи лучше. Кстати, у нас на революции здесь был завод свечной, и вот он и выпускал только восковые свечи. И епархия в то время, она очень злилась на нашем монастыре и запрещала делать с чистого воска. И тогда настоятель поехал к царю. Царя сказал, пусть делают только с чистого воска, если хотят. И пусть их не вынуждают делать такие свечки с примесью другого. Да, чтобы доход увеличился. Можно ли прибегать к светской психологии, чтобы лучше понять себя и свои страсти? Может быть, психическое отклонение. Ну, так что ж прекрасно. Вот знать что-то лучше, лучше ничего не повредит, если это помогает. Как-то спросили Серафима Саровского, вот какой-то там человек хочет куда-то учиться. Он говорит, а что же плохого в том, что человек хочет что-то знать хорошее? Чего плохого нет? Была на выставке современных икон, как относиться к нетрадиционному изображению Иисуса Христа и Богородицы. К нетрадиционному изображению. А что, если ребенок рисует Христа и Божью Матерь, это традиционное изображение? Если ребенок рисует, ну, конечно, он рисует так, как ему Бог на душу положит. Но это есть такой вот, ну, это опыт человек, передает свой личный опыт. Он может быть несовершенным. Ну что же, как искусство это может вставать, а как предмет почитания религиозного, конечно, это уже под вопросом. Мне мешает враг влагать свои мысли, даже во время молитвы. Я думаю, что до этого надо дойти, чтобы враг, надо сначала очиститься. Потому что у человека идет помеха от естества его, да? Идет от вредных впечатлений, от вредного опыта, от вредного окружения, да, а потом уже от демона. Потому что если человек не очистился, то в основном давление идет от него самого. Вот. А если человек уже, как говорится, побольше очистился, то, конечно, демона искушает очень редких людей. То есть демоны являлись, например, Антонию, Серафиму и так далее. Конечно, в любом добром деле они завистники, могут мешать. Но мешают настолько, насколько Бог попустит. Понимаете, конечно, дьявол может одним, как говорится, когтем всю землю перевернуть. Но все равно зло находится под абсолютным контролем. Абсолютный контроль. И поэтому зло приближается к нам настолько, насколько мы его хотим. И насколько попускает Господь. Понимаете? Но могу ли я врага рода человеческого проклинать, ненавидеть сильно и хочу проклинать, но могу ли я это делать? Нет, этого делать не надо. Во-первых, священник, который над вами прочитал молитву по крещению, он уже прочитал эти молитвы, заклинательные молитвы, четыре молитвы на крещение. Так? Вот. Если очень сильно достает враг, и это действительно враг, а не страсти человеческие. Понимаете, бывает, что человек путает свои страсти его достают, а он думает, что это его враг род человеческий, то это надо посоветоваться с батюшкой и рассказать, какие характеры род рода вот эти вот домогательства. Действительно это ли враг? Или просто-напросто, в общем-то, воспоминания плохие, или, да, допустим, что-то другое. Потому что враг может искушать человека, который делает добро. Ну, стремится делать добро. Или иногда сильно искушает враг, когда человек делает то добро, которому он не созрел. Например, очень нечистой душой человек пытается сделать какое-то большое доброе дело. И у него начинается очень большое сильное дьявольское сопротивление. А Бог попускает. Для чего? Для того, чтобы человек сначала собой занялся. То есть он устремляется к добродетели, превышающие его личные возможности. И встречается препятствие, и Господь не благоволит к этому добру. Потому что если он его совершит, то он еще больше зло приобретет. Какое? Он возгордится. Как я помню, студент у нас был, я рассказывал. Значит, приехала, а у него мать, значит, из Чувашии. И вот эта мама, его, значит, храм они строили всем там районам. Она приехала, значит, да, послала сына, он там выпивал, там плохо себя вел, с каким-то дурацким компанием общался, а другой старший сын у нее священником этого храма стал. И вот для того, чтобы его увеличить в злой компании, она его послала в семинарию. Ну, а поскольку-то денег-то много в храме, они ему все время на мелкие расходы присылали, но довольно круглые суммы, как потом оказалось. Но он вместо того, чтобы деревянные книжки читать, он на несколько читал стеклянные. Ну, грубо говоря, выпивал, стеклянные книжки читал. Ну и, конечно, на занятия не ходил и так далее. И, да, и я аж удивился, думаю, надо же, он воспитательные часы не приходил, ну, в общем, так вот. Я стал интересоваться, ну, смотрю, значит, колоды двойки у человека, колоды двойки, то ли на занятия не присутствует. И стал вопрос его исключения. Ну, мы его раз исключили. Так он поехал домой, значит, годик там поболтался, архиерей местный, значит, опять прошение написал, мамаша-то пришла к архиерею. Ну и опять он, смотрю, опять учится, удивился, выгнали, опять учится, вот, восстановили, говорят, ну вот, и опять не ходит на занятия, вот, ну, значит, его опять исключают, и я его раз два видел-то всего, и мамаша приходит ко мне, значит, и говорит, ты Божий человек или кто? Я говорю, да может быть, а что, все Божьи люди? Нет, если ты Божий человек, ты зачем мама сына-то выгнала с семинарии? Я говорю, да я не ректор, вы крепко родите, он же исключает. А мы только, как бы, рекомендуем, что нецелесообразно прибавить, поскольку человек не учится. Я говорю, ему сколько вы ваших денег-то каждый месяц присылаете? Вы не забыли? А эти деньги, между прочим, церковные. Моя храм построил. Богу храм построил моя. А ты мама сына, семинарии выгоняешь. Я говорю, да я не выгоняю в семинарии. И вообще, кто вам сказал, что я в семинарии выгоняю? Я говорю, его выгоняет любовь к стеклянным книжкам. Как это такая стеклянная книжка? Я говорю, он пьет у вас. И мало того, что он пьет, он еще на днях разодрался, и теперь ему интересуется милиция. Он же в тюрьму у вас скоро сядет. А вы еще за семинарию. Он скоро тут уголовником станет. В семинарии-то участие. Ты нехороший человек, я все знаю, я пошла. А он будет моя учиться, а священник станет. Я говорю, пожалуйста, хоть святым, в рай всем дорога открыта. Ну и вот они поехали, значит, в Печоры. Отец Константин сказал, надо, конечно, учиться, но только подальше от столицы, где-нибудь в провинции. Ну, они поехали, еще я говорю, мамаша, говорю, зачем так вы стараетесь очень много, видно, что вы любите. Вы, говорю, заставьте архиерея его священником сделать, он его руку положит завтра, а послезавтра он надрется, надерется, так он его запретит. И все на этом вся история кончится. А что там долго? Это за одной семинарию, в другую, а их там 37. Представляете, сколько он будет путешествовать? 37 лет в семинарии будет учиться. Это же долго, столько денег. А тот момент, владыка, руку положить, он раз его положит, а на другой день он напьется, надерется, он его запретит. И все хорошо будет. Если это идея вашего Бога, ты неправильно говоришь. Я говорю, ну, Бог рассудит. Потом, значит, он уехал, звонит его брат. У вас нет пасторской мудрости. Он мне лекцию дал часто. Я слушаю так. Говорю, да, буду учиться, вот все, да. Вы неправильно рассуждаете. Нужно быть милосердным. Этому учит Господь. Я говорю, а почему ты его в алтаре не берешь? Вместе молиться. Пусть он тебе прислуживает. Почему он с друзьями-то, да. Я говорю, он в армии служил? А, нет. Я бы, ты, наверное, с военкомом договорился, тоже, наверное, денежку сунул ему. А надо, чтобы он в армии послужил, узнал свое дельницо, что он ленивый, трусливый, надменный, и пусть он там посмиряется. Вот когда он там узнает, так сказать, свою немощь, тогда он Богу взмолится. А когда Богу взмолится, он почувствует божественную любовь. Тогда будет Бога благодарить, что-то в жизни узнает. А тогда уже будет понятно, надо ему идти в семинарию или не надо. А вы его как на завод пустили. Я говорю, семинарии – это не учреждение, где выпускают святых. Вот конвейер, его запустили, и там уже с дыркой на затылке – святой. Нет, так говорю, семинарии не выпускают святых. Также ни одна консерватория не выпускает гениев, Моцартов, Репиных. Институт имени Репина, что там, все Репины выходят, все гении, специально стирают гений. Да? Нет такого? Нет. Значит, нужен труд. Ну и что? Так вот я что хочу сказать, что добродетели, если они не соответствуют душевному человеческому развитию, они могут страшно навредить. Вы представляете, вы этой женщине говорите, она же вас не слушает, она же святая, она церковь построила. Она теперь соорудил такое доброе дело, после которого никакой голос разума до нее уже не достает. Она же церковь построила. Я говорю, может, мне ты все-таки построил? Ты что, банкир? Я говорю, это может Господь дал вам возможность участвовать в строительстве церкви. А она уже не слышит и ничего не видит. Она вся, вне всякой критики. Вот, оказывается, добрые дела можно делать, а в это время погублять свою душу. Можно построить храм и оказаться, как говорят, у черта на куличках. Так оказывается, не добрыми делами. И смотрите, русский человек что сказал? Добрыми делами усилена дорога куда? В рай? Ну, в рай должно быть. Добрые дела. В рай. А почему? Ну, что за глупая пословица такая? Трудился, трудился человек и заработал ад. Церковь построил, а сам в аду оказался. Вот это да, какая несправедливость. Нет, дело в том, что трудиться человек должен, но главный труд его над своей душой. А труд физический – это послушание. Так вот, когда человек начинает трудиться, но не во славу Божию, а во имя свое, то он может себя разорить. Поэтому Исаак Сирин вывел такой замечательный закон. Человек, который не усвоил предыдущую добродетель, как усвоил? Со смирением, с терпением, с благодарностью узнал свою немощь. И труд для чего дает человеку? Чтобы человек узнавал свою нелюбовь, свое отсутствие своей веры, для того, чтобы он просил у Бога и получал. Так? Так вот, у человека, который не познал своей немощи, все его добродетели очень близки к падению, и он недалек от высокоумной гордости. У человека, который не усвоил предыдущую добродетель душою, но устремился к последующей, он приобретет себе что? Змею ядовитую, гордость. Видите? Так и вы тоже знаете. Вот говорите, что-то можно ребенку делать, а что-то нельзя. Из каких соображений вы это говорите? Из тех, что говорите, тебе это, Ванечка, пока не полезно. Трудись вот над этим. И трудись так, чтобы ты чувствовал кротость, послушание, благодарность к родителям, так? А если у нее ни кротости, ни послушания, ни благодарности есть, он будет на другой добродетель трудиться, а потом скажет, видите, я вот мог, а ты не можешь, значит, я лучше тебя, слушайся меня во всем. Видите, очень важно. Поэтому то добро, ценное, которое совершается, во-первых, для исцеления души, во славу Божию. И когда человек растет, Бог богатеет, а не гордостью, значит, насыщается. Правда, что отец рождает сына все время. Ну, понятие времени для рождения сына, предвечно рождается, это имеется в виду, что, ну, тут нет, там неприложимо понятие времени. Дело в том, что Бог нас из небытия привел в бытие. Для чего? Для того, чтобы мы возвратились куда? В бытие нет. Мы так в бытие. В присно-бытие. То есть ту первооснову, о которой я вам говорил. Первоосновой жизни является благодать Божия или энергия Божия. Эти энергии божественной любви или божественного света, вот эта божественная любовь является в виде света. Но не обязательно в виде света, она может быть по-другому являться. Может явиться к человеку в душе как огонь согревающий. Да, ну дальше. Осталось немножко, но терпите. Инвалид просил задать вопрос. Когда осенние крестным знаменем доставляют физические страдания, что теряется способность молиться, можно ли мысленно опять себя крестить? Да, мысленно можно. Почему нельзя? Ум тоже может молиться. У меня сломался крестик, разломился пополам. Что с ним делать? Ну, если деревянный, то сожечь. А если железный, ну что? Я не знаю, что там. Запаять, скопать или что. Но это опять же, видите, опять отношение как к магии. Чувствуете, идет вот... Все опять вопросы идут магического характера. Это вот мне очень напоминает, знаете, как крестьянин с этим, с машинистом разговаривал. Крестьянин говорит, все понимаю, вот непонятно, как у тебя паровоз держится. Он ему все объяснил. Двигатель внутреннего сгорания, как все это объяснил. Ну понял, говорю. Он говорит, понял. Одно не понял, куда ловли прикручивать. У нас все время записки такие, куда ловли прикручивать, батюшка. Вот разговариваешь, знаешь, опять, а вот скажите, а если вот это, то получится? А если это не навредит? Ничего не навредит. А Блаженный Августин говорил, люби Бога и делай все, что хочешь. Люби Бога и делай все, что хочешь. Пожалуйста. Потому что если ты любишь, то ты не навредишь. Надо начать любить. Скажите, пожалуйста, является ли грехом работа в качестве бухгалтера в ночном клубе? Да, но неизвестно там, чем занимаются в этом ночном клубе. Вам известно, всем известно, что в клубах часто происходят неблагоугодные вещи. Если ты сам в этот клуб не ходишь, а работаешь только с документами по продаже буфетной продукции, посещаешь храм, исповедуешь и причащаешься, является ли грехом сам факт работы в таком месте? Но что я хочу сказать, если есть возможность помогать доброму делу, то лучше помогать доброму делу. Понимаете? Если человек помогает зажигать пожар где-то, вот если сам человек, который изготавливает паклю,